Глава 15. Брайан Олсен. В свете звезд черные матовые корпуса Ace Phantom Elite, внезапно материализовавшиеся перед совершенством, показались Брайану ожившими кусками мрака. С трудом переборов вспышку иррационального страха, банкир прикоснулся к сенсору лифта и серебристый диск антигравитационного трапа, окруженный слабо мерцающим силовым полем, медленно ускоряясь, полетел прямо к предупредительно распахнутой двери ближайшего лимузина. «Приветствую вас на старой земле, босс!» Восхищенно оглядывая обводы новой яхты, поздоровался Яго, начальник отдела физической защиты корпорации БРИ. «Вот это куколка!» Приветливо кивнув телохранителю, банкир забрался в салон флайера и, устроившись в кресле, предупредительно трансформированным под его потребности, вздохнул. «Кораблик обсудим потом!» «Что там с обеспечением конфиденциальности встречи?» «Через 40 минут клиент будет на месте. Все, что необходимо, сделано». «Отлично, тогда полетели». Забравшись в салон, Яго пробежал пальцами по сенсорам своего комма и сделал видимым тактический экран, а потом развернул его так, чтобы было видно с кресла номер один. Обычно Олсен с удовольствием наблюдал за работой своих охранников и как-то даже инсталлировал в комп программное обеспечение старшего мобильной группы. Но разбираться в мельтешении символов и картинок, непрерывно появляющихся и исчезающих на виртуальном экране, поленился. Получасовое объяснение нюансов информации, получаемой начальником смены от первого попавшегося телохранителя, вызвало в нем легкое чувство неполноценности и отбило всякое желание разбираться с остальным. Каждый из десятка парней, составляющих штатную смену, оказался в своем роде гением. Решив, что кесарю кесарева, Брайан в тот же день стер весь блок ненужных программ, а на второй увеличил на 10% ежемесячные бонусы для всех сотрудников отдела физической защиты, что не могли не оценить его сотрудники. Молчаливые мужчины, работающие у босса в дичке, стали относиться к своим обязанностям еще более добросовестно, чем раньше. И, отступая от должностных инструкций, периодически позволяли Олсену вникать в некоторые подробности своей работы. Кинув взгляд на иконки двух других лимузинов, разлетающихся в разные стороны от его Ace Phantom Elite, Брайан поморщился и, развернув кресло спинкой к экрану, закрыл глаза. «Две минуты до посадки, босс!» Услышав голос Яго, Олсен мгновенно стряхнул с себя состояние дремы. «Весь комплекс мира я понял», – перебил его настраивающийся на сложные переговоры банкир. «У меня нет сомнений, что все в порядке. Но есть одна просьба. После этой встречи нигде, включая твой ком, не должно остаться даже следов записи состоявшегося разговора. Договорились?» Яго утвердительно кивнул. «Вот и отлично. Я уже добрался до дома?» «Да, записи систем гражданского и военного мониторинга вас отследили. Там все чисто». «Молодцы. Как-нибудь расскажешь, как вы умудряетесь подменить и картинку, и контрольную метку моего кома?» «Нет, не сейчас». Заметив, что телохранитель пытается что-то сказать, Брайан покачал головой. «Кстати, с памятью профессора работать не надо. Думаю, он мне еще пригодится». «Понял». Яго кинул взгляд на виртуальный экран и, сделав небольшую паузу, прикоснулся к сенсору открывания задней двери лимузина. «Он на борту». «Работа вашей службы безопасности делает вам честь!» В голосе профессора, усевшегося рядом с поляризованной перегородкой, разделяющей салон на две части, слышалось нескрываемое восхищение. «Как я понимаю, я сейчас нахожусь не в этом флайере, а где-то еще». «Именно так», — ответил Олсен. «Мне показалось, что некоторые меры предосторожности не помешают». «Не могу не согласиться», — усмехнулся его собеседник и представился. «Профессор Фреско. Можно просто Этьен». «Можете называть меня лордом», с интересом осматривая одного из известнейших ученых современности, ответил Брайан. «Если не против». «Не против. Миллион кредитов, полученный мною авансом, является достаточно весомым аргументом для того, чтобы не проявлять излишнего любопытства и называть вас так, как вам этого хочется», ухмыльнулся Этьен и вдруг посерьезнел. «Ладно, давайте к делу. Как я понимаю, ваше время стоит денег, и немалых». 26 часов назад в системе Пронина произошло событие, которое взято под контроль четвертым отделом ОСО ВКС. Если мои предположения верны, то в ближайшее время вы окажетесь в числе тех, кому будет поручено исследование обломков техники и останков циклопов, эвакуированных оттуда армейскими транспортами. Вы что-то хотели сказать? Заметив, как поднимаются брови собеседника, спросил Олсен. Транспортами? Выделив интонацией последний слог, удивленно спросил профессор. Да, вы не ослышались. Фрагменты 4 истребителей, корпус грузового корабля, его двигателей и обломки надстроек. В глазах Этьена появился безумный огонек. Ого! Вы себе представляете ценность этого груза для науки? Я представляю, перебил не на шутку разошедшегося ученого Брайан. Так вот, мне необходима информация. А знаете, как особисты обеспечивают режим секретности? Хмуро посмотрел на непрозрачную перегородку профессор. Если, как вы говорите, меня привлекут к изучению всех этих сокровищ, я все равно ничего не смогу оттуда вынести. Ни каких-нибудь предметов, ни материальных носителей, в лучшем случае свои мысли. Если я не ошибаюсь, то вы используете один из симбионтов головного мозга разработки проекта Локи, закрытого 4 года назад. Ну да, но после окончания работы гарантированно будет стертая и его память, не вы один о нем знаете. Пожал плечами Этьен. Расчетные блоки Скади были имплантированы 26 участникам эксперимента, и только 2 после закрытия проекта согласились их удалить. Большинство этих людей – ученые с именем, чьи частенько работают на правительство конфедерации, поэтому процедура стирания данных давно отработана и в настоящее время не занимает и 2 минут. Я знаю. И это меня вполне устраивает. Если вы согласитесь на небольшое вмешательство в ваш мозг, то симбионт слегка модифицируют. Профессор ненадолго задумался, потом почесал затылок, сдвинулся с края кресла и, уставившись взглядом в перегородку, спросил. Цена вопроса. 100 миллионов кредитов. Этьен подергал себя замочку уха, потом откинулся на спинку кресла и вздохнул. Аргументы у вас серьезные. Как озвученные, так и те, которые подразумеваются по умолчанию. И о том, что может последовать за отказом. Ладно, о грустном не буду, так как все равно согласен, что именно вас интересует. Естественно, все, что можно по циклопам и их технике. Но это не главное. Мысленно похвалив себя за правильный выбор объекта для подхода, сказал Олсен. Я хочу, чтобы вы уделили как можно больше внимания повреждениям, полученным их боевой техникой, и самими циклопами. Для того, чтобы вы правильно понимали характер моего любопытства и не терзались ненужными сомнениями, объясню его причины. Я такой же патриот конфедерации, как и вы, и делаю все, чтобы как можно быстрее найти способ противостоять военной машине этой цивилизации. Те, кто осуществил акцию, в результате которой человечество получило возможность изучить самого страшного врага в своей истории, мои конкуренты. И я, продолжая двигаться в том же направлении, что и они, хочу по максимуму избежать возможных ошибок в проектировании своего, назовем его так, изделия. Думаю, теперь вам все ясно? Вполне. Все, что касается технологии обратной связи, вам расскажут после проведения имплантации. Большое спасибо за содержательную беседу.